Глава 18. Я оказался в небольшом коридоре, примерно 5 на 5, из которого вела лестница вниз. Лестница вроде бы даже была оборудована перилами, только взяться за них я бы не рискнул ни за какие ништяки. Ну ладно, за какие-нибудь все же рискнул бы. Например, за парочку новых ориджей. Буду честен. Ради плюшек, получаемых от мерзлоты, я уже куда только не залезал. Но сейчас проблема заключалась в том, что ступени и перила, и частично пол, были покрыты слегка колышущейся полупрозрачной плесенью. Росла она неравномерно, а большими сгустками, похожими на приплюснутые кусты кораллов. На большинстве участков субстанция набрала цвет и отдавала темно-зеленым. И все это жутко воняло. Да так, что сенсоры Ориджа тут же забились. Затхлый запах, к которому примешивался странный душок, который я почему-то определил как смесь чеснока и арахисового масла. Придет же такая ассоциация в голову. Очевидно, что источал эти пары этот особо буйный мох. Что-то я не припоминал, чтобы в других древних арсеналах стояло такое зловоние. Система тут же отчиталась о наличии поблизости агрессивной среды, порекомендовав мне избегать с ней контакта. Очень постараюсь, конечно, но... Помедлив, я сделал несколько шагов вперед и слегка задел ногой край разросшегося куста плесени. Почувствовал легкий зуд и жжение в районе лодыжки, а уже через секунду зуд перекинулся на колено. Усилилось и жжение, а в том месте, где я коснулся плесени, появилась небольшая черная язва, которая стала углубляться прямо на глазах. Как сигареты прижгли и поглубже вкрутили бычок в поврежденное место. «Внимание! Защитный слой брони подвергается внешнему воздействию. Активирован процесс восстановления. Расход энергии увеличен». «Зараза! Это сквозь усиленную броню! Однако едкая хрень. Так что не могу сказать, что я обманул китов. Соврал так, что в итоге правду сказал. Бывает же. И разрослась она, похоже, как раз из арсенала». Достал из рюкзака маленький контейнер и аккуратно подцепил клинком кусочек плесени с перил. «Отправлю Сюин и Анне, пусть изучают». Свесился над верхней ступенькой и посмотрел вниз, выбирая место для прыжка среди осколков плит. Увидел остатки чего-то скелета в виде ребер и части позвоночника, расколотый пополам мертвый монолит. Собственно, пока ничего необычного. На земле ядовитых пятен почему-то не оказалось. Я не стал долго раздумывать над особенностями местной фауны. Придал себе небольшой импульс и спрыгнул вниз, оказавшись в темном коридоре. Прошел вперед 20 метров, высвечивая плесень на потолке, и оказался перед большими двустворчатыми воротами, встроенными в скальный массив. А киты-то и не подозревают, что у них тут под землей творится. Створки ворот были испещрены символами и орнаментом. С опаской я осмотрел боковые поверхности и затемненные ниши наверху, в поисках бойниц. А то, помнится, как-то раз уже натыкался на подобную конструкцию, и тогда меня чуть не изрешетило насквозь. «Стой! Тут сигнальная система!» — пискнула искорка, а я уже было ногу занес за охранный периметр. Как занес, так и убрал. Дрон немного пожужжал у меня над головой, после чего темное пространство над воротами вспыхнуло переплетенными красными лучами, несколько раз мигнуло, а потом разошлось в истошном мерцании. Эффект стробоскопа больно ударил по глазам. «Кажется, что-то пошло не так», — спросил я, отступая подальше. «Контакт сорвался, система битая уже». «И чем нам это грозит?» «Теперь кто-то знает, что мы здесь. Сигнал ушел, но проследить, куда именно, я не могу. Точно не в Подгорное, куда-то дальше». «Пофиг. Если бы сюда могла приехать какая-нибудь служба быстрого реагирования, уже давно бы приехала. Еще сюрпризы будут?» «Не вижу. Можешь открывать», — ответила искорка, но почему-то отлетела от двери подальше, еще и шарахнулась от упавшей с потолка маховушки. «Прикрывай и следи, что наверху происходит», — велел я. Подошел к двери вплотную и потянулся к символам. Внутри возникло приятное напряжение. Хоть и нужно было действовать быстро, но мало что было способно лишить меня чувства предвкушения от того, что я вскоре снова окажусь на территории древнего склада. Занялся замком на воротах, тасуя и переставляя проявившиеся символы, как опытный шулер, карты в колоде. Пока не собрал свой флеш-рояль в виде правильной последовательности. За стеной дрогнули приводы, и створки медленно поползли в разные стороны, открывая мне еще более залитый кромешным мраком проход. В нос ударил все тот же странный запах, что я чувствовал наверху, только еще сильнее. Быстро шагнул внутрь, не дожидаясь, пока ворота распахнутся полностью, и оказался в огромном ангаре с сотнями стеллажей и полок, тянущимися бесконечными рядами. Пол был покрыт толстым слоем пыли. Кое-где на нем уже зеленели маленькие островки плесени. Я поднял голову к потолку и тут же похоронил в себе все радужные ожидания. Сверху спускалась завеса темно-зеленого тумана. Едкая дрянь сожрала больше половины склада, оставив нетронутым лишь нижние этажи. Я быстро подошел к ближайшей полке, сплошь заставленной пыльными и, к сожалению, трухлявыми на вид боксами. Взял нижний контейнер, который просто рассыпался в моих руках. То же произошло и со следующими тремя. Если не плесень, то старость уничтожила их. Продвинулся немного вперед, где стояли боксы, которые показались более крепкими. Выборочно проверил несколько, но везде ситуация повторялась. Пыль, труха. В редких случаях пластиковые детали непонятного происхождения. Такие даже на аукционе любителей древности не продашь. Прошел между бесконечными рядами стеллажей в надежде обнаружить хоть что-то ценное, пока не уткнулся в обрушенную часть стены, на которую уже сползла вездесущая плесень. «Нужно перебраться в другую часть арсенала», — уверенно прошелестела искорка, покружив вокруг стены. «Там еще есть устойчивый сигнал». Я огляделся по сторонам в поисках дверей, но завал выглядел непроходимым. Потолочная плита сложилась вместе с аркой. Либо это киты умудрились обрушить арсенал во время своего строительства, либо и здесь не обошлось без землетрясений. Я прошелся туда-сюда вдоль развалин и выбрал самый удобный сектор. Поплевал на руки, то есть перевел на максимум энергетическую подпитку, и принялся аккуратно разбирать завал. Тут плесень оказалась очень даже кстати. Под ее воздействием камень сделался податливым, а в каких-то местах и вовсе рассыпался от прикосновения. Я практически не обжегся и даже не нашумел, пока пролезал через проделанное отверстие. И только тут увидел то, о чем говорила искорка. Еще один зал, который затянула плесень. Но в одном уголке оказалось чисто. Нетронутая площадка занимала примерно 10 метров в длину. Периметр будто выжжен. Пол, стена, два стеллажа по бокам. В центре площадки, на условном перекрестке между стеллажами, находился прямоугольный постамент. А на нем в специальном креплении крутилось нечто очень похожее на искорку. И не просто крутилось. Как миниатюрная катушка Теслы, оно налево и направо раздавало электрических лещей разрастающейся плесени. Миниатюрные фиолетовые молнии не только чистили стены, но и отрабатывали по органике. Я заметил несколько очень старых черепков и расколотые чешуйки от хитиновых панцирей. «Обнаружена стационарная малая защитная форма», — отрапортовала искорка. «Особые свойства. Разряд молнии». «Особые свойства я тут же ощутил на себе». Подошел на пару шагов ближе и тут же отскочил обратно, как ужаленный. Хотя почему как? Конкретно так ужаленный. От стационарного дрона прилетела тонкая паутинка электричества и чиркнула по броне. «Надо забрать», — проговорила искорка. «Я скопирую навык». «Выключишь?» «Дистанционно не могу. Разный тип контроллеров. Нужно вручную». Безапелляционно повторил дрон. «А батарейка у нее когда сядет?» Уточнил я и взглянул по сторонам, стараясь не пересекать чистый круг. Поискал подключение к монолиту, но ничего похожего не нашел. «Через год, может быть, полтора. Здесь высокая интенсивность агрессивной флоры», — ответила искорка. «Так, может, вернемся попозже?» — спросил я, скорее сам себя, оценивая, сколько раз меня шандарахнет, пока я добегу. Искорка промолчала, но, подлетев сзади, подтолкнула меня в плечо. «Ладно, надо так надо». Я собрался с духом, приготовившись терпеть бьющие в броню разряды молний, активировал все возможные усиления брони, примерился и рванул. «Черт! Черт! Черт! Еще и паралич подхватил!» К такому невозможно было подготовиться. Ощущение было такое, словно тысячи острых игл-буравчиков впились мне под кожу и стали выкручиваться, доставая чуть не до внутренностей. Еще и гребень словно дыбом встал. Стиснув зубы, я сделал еще несколько шагов вперед и приблизился вплотную к постаменту. Давление на меня усилилось. Кажется, к буравчикам еще присоединились шаровые молнии, выжигающие мое тело изнутри. «Черт, это уже перебор!» Выдернул шар из креплений и начал крутить, ища кнопку «выкол». Нашла ее искорка. Дрон практически сразу вывел на мой экран сообщение об успешном взломе и начале копирования. Фу. Тело в кресле, перестав испытывать боль и постоянное напряжение, тут же растеклось по спинке. Плотненькая катка. В висках до сих пор стучало. Получив подтверждение от искорки, что прямой контакт больше не нужен, я затолкал шар в рюкзак и осмотрелся. С высокого потолка все так же свисала завеса зеленой плесени, а вот внизу, на уцелевших полках, стояли 6 герметичных боксов, сделанных из астериуса. 4 длинных, почти 3-метровых ящика, и 2 сильно поменьше, но заметно потолще. И все выглядели вполне себе целыми. В 2 прыжка я оказался у цели и с ощутимым трудом выдвинул первый из них из полки, тот, что длинный. Грубо вскрыл обычный замок и откинул крышку. В специальном углублении ящика лежало нечто, больше всего похожее на противотанковое ружье. «Внимание! Обнаружено новое устройство — Пантган. Совместимость моделей — меньше 35%. Желаете установить и синхронизировать с блоком управления?» Я, может, и желал, но объективно понимал, что такую штуку отсюда незаметно не вынесу. 2,5 шага — это если мерить в ориджах. И почти 2 из них — только скайкрафтовый ствол, в который спокойно палец дроида помещается. И пошуршать там может. Попробовал примериться. Хоть и с трудом, но все-таки поднял пушку и... сразу же потерял равновесие, чуть не улетев вперед. Это уже не слонобой, это конкретно против механоидов. Ну или танков Северкрафта. Если арсенал был хотя бы частично заполнен такими, то желание Фоггеров сюда пробраться понятно. Вернул Пантган обратно в ящик, заметив, что в крышке предусмотрели дополнительные отсеки. В первых 2 нашлись мастер-схемы. На обеих был изображен характерный рисунок — патрон. Даже по схематичной миниатюре можно заметить, что пропорции сопоставимы с артиллерийским снарядом, а не тонким дротиком. Разница была лишь в том, что первый был бронебойным, а второй — разрывным. В третьем, самом большом кармане, лежали кристаллы Скайкрафта. Предусмотрительно, а главное — удобно. Один такой ящик — это, по сути, готовый стрелковый комплекс. Ай. «На крыше нашей 37-й такая дура, хорошо бы смотрелась!» Я вздохнул, понимая, что сейчас никак это не утащу. И вздыхал еще раза 3, пока из каждого комплекта извлекал мастер-схемы и Скайкрафт. Перешел к соседней полке, где стояли короткие толстые боксы. «Вау! Это я снова удачно зашел!» Внутри ящика лежало сразу 4 компактных гранатомета. «Почти старая добрая классика!» Еще терминатор с таким бегал. Однозарядная переломка, а прототипом явно послужил гранатомет М79 в своем сильно укороченном варианте. Обрез с коротким стволом практически не имел рукоятки, но зато обзавелся рядом креплений, которые тут же, стоило взять его в руку, закрепились за броню Ориджа. Внимание! Обнаружено новое устройство. Флоберг. Совместимость моделей менее 75%. «Желаете установить и синхронизировать с блоком управления?» «Обязательно да!» Система приняла подтверждение, и крепления на моей руке зафиксировались. На экране появилось дополнительное окно с характеристиками оружия и статусом «не заряжен». «Ну, это мы быстро исправим. Здесь тоже имелись кармашки на крышке, откуда я тут же извлек несколько кристаллов Скайкрафта, металлический пузырек с чем-то сыпучим внутри и колоду мастер-схем. 9 пластинок, 3 из которых оказались уникальными, а остальные — повторки. Тоже амуниция — осколочный, электромагнитный и, наконец-то, зажигательный снаряд, для создания которого как раз и предлагался пузырек. Я тут же изучил мастер-схемы и создал 2 снаряда — Эми и зажигательный. Достал из ящика 2 обрез и синхронизировал его под 2 руку. Хотел забрать вообще все, но так, чтобы не вызывать подозрений. В рюкзак влезло всего 4 штуки, плюс повторки из 2 ящика. «Снаружи зафиксировано движение», — доложила искорка.